Пьер, хотя у него и не было внутреннего контакта с мальчиком, счел вполне естественным взять племянника к себе в дом. Но в какой дом? В дом на улице Конде или в дом на улице Сент-Антуан? Тут вмешалась Тереза, которая хотела, чтобы мальчик жил с ними, и Пьер исполнил ее желание. Зато он купил для Жюли у ювелиров Бемер и Бассанж браслет, пришедшийся не по карману принцессе Роган. В Париже ходило много толков о роскошном дворце, сооруженном легкомысленным мосье де Бомарше. Известно было, что фирма Верталес трещит по всем швам, и поговаривали, что за высоченным дощатым забором на улице Сент-Антуан всего вероятнее возводится не настоящий каменный дом, а театральные декорации. Журналист Метра писал в достоверных известиях о слухах про чудеса нового дворца, который строит себя севильский цирюльник. Для прочих чудес он упомянул золотое гнездо, сооружаемое на фронтоне для аиста банкротства. Пьер относится ко всему этому спокойно. Когда здание будет готово, сами увидят. Первыми увидели друзья камердинера Эмиля. Этому преданному малому пришлось выслушать немало колкостей от своих коллег, и он попросил у хозяина разрешения показать кое-кому из них новый дом. Зная, какое влияние оказывает мнение камердинеров на двор и город, Пьер сразу же разрешил. И вот с тремя приятелями, слугами герцога Ришелье, маркиза де Водрейля и принца Монбарея, Эмиль в карете хозяина отправился на улицу Сент-Актуан. Перед ними распахнулись ворота в дощатом заборе, и они с шиком проехали через парк по широкой извилистой аллее. Прикупив соседний земельный участок, Пьер устроил в парке террасы, холмики и долинки, чтобы создать впечатление большого простора. Приятели Эмиля вышли из кареты, и он с гордым и скромным видом стал водить их по парку. «Вот наши каскады», — пояснил он, — «а вот наш китайский мостик. Сначала мы хотели перебросить через ручей швейцарский мостик, но потом мы нашли, что это недостаточно современно. Наш архитектор считает, что китайский стиль становится теперь единственно модным, как и 15 лет назад». Повсюду белели статуи и бюсты античных богов, а также друзей и родственников в Бомарше. Гости покатались на лодке по небольшому озеру, посидели в затейливых беседках, предназначенных для влюбленных и украшенных бюстами отца и сестер Бомарше. Монбарей поделился соображениями насчет того, как будет здесь развлекаться Эмиль в обществе семьи своего хозяина. Самым заметным украшением парка был, однако, маленький храм на невысоком холме. Гости поднялись по ступеням. «Это наш вольтеровский храм», — объяснил Эмиль. Внутри возвышался мраморный бюст, умнейшее и безобразнейшее лицо философа. А на куполе сверкал позолотой массивный земной шар с огромным золотым гусиным пером, воткнутым в полюс. «Очень красиво, Бомарше», — одобрил Водрейль. «Очень символично. Вас действительно осенила хорошая мысль». Эмиль объяснил, что символика этим далеко еще не исчерпывается, но, к сожалению, сегодня из-за безветрия всего не увидишь. Вообще же перо, эмблема Вольтера и Бомарше, вращается на ветру и приводит в движение земной шар. «Недурно», — признал Ришелье. Они прочитали надпись. «С глаз мира он сорвал повязку заблуждений». «Это о твоем?» — осведомился Водрейль. «Нет», — разъяснил Эмиль, — «это о другом». Из храма, как, впрочем, и со всех холмов, была видна мрачная громада Бастилии, высевшаяся по ту сторону площади. «Вот это мне гораздо меньше нравится», — сказал Монбарей. «Вы не понимаете», — поучающим тоном возразил Эмиль. «В этом-то весь смысл. Из-за этого мы здесь и поселились. Мы находим, что в сочетании нашего дома и открывающегося отсюда вида заключено противопоставление». «Ага», — сказал Водрейль. Затем, миновав золоченую решетку, они вышли на большой двор, полукружьем раскинувшийся перед закругленным фасадом дома. Фасад был украшен колоннами и аркадами, а в центре двора, на тяжелом постаменте, стояла фигура гладиатора в боевой позе с сильным незаурядным лицом. «Он чертовски похож на твоего», — сказал Монбарей.